Служанка, которую хлебом не корми, дай рассказать какую-нибудь призабавную историю, незамедлительно принялась за дело. Был у нас в деревне один парень. Звали его Кретьен. Был он молод, красив, и все время старался свести какую-нибудь крестьянку то на сеновал, то в дальний виноградник. Долго он перемигивался с одной нашей девушкой, которая к тому времени собиралась выйти замуж. Ну и однажды, когда она пошла в виноградник, Кретьен уговорил таки ее. Легли они рядом со стеной, сложенной из камней, которая окружала виноградник. А за стеной, надо вам сказать, госпожа, проходила дорога. И дело было как раз в тот момент, когда хлебный урожай собрали, а к виноградному еще не приступали. Ну и крестьяне, как водится, разбрелись по соседним деревням. Кто отпраздновать уборку, кто родственников навестить. В общем, лежат наши влюбленные за стеной в тени. Да, чуть не забыла, очень сильная жара стояла в то время. И тут по дороге идут двое крестьян, которые возвращались из Сен-Пьера. Один из них говорит другому: «Не очень хочется пить. Не сходишь ли ты в этот виноградник за кистью винограда? А если не хочешь, схожу я». Второй ответил: «Сходи ты». Стена-то у виноградника была невысокая, и прохожий крестьянин вскочил на нее с разбега. Не разглядывая особо, что там вокруг него, взял он, да и спрыгнул со стены. Камила хихикнула: «Что, рядом с влюбленными?» Матильда, которая столь живо переживала пересказываемое ею происшествие, что казалось, будто этой влюбленной была она, замахала руками и завопила: «Нет-нет, госпожа, было еще хуже. Вот послушайте дальше». Вскочил он, значит, на стену и прыг сразу же с нее ногами на бок Кретьена. А парень-то был рядом с девушкой, но поближе к стене. Девушка не пострадала, а вот Кретьен уж так перепугался, бедняга. Наш крестьянин, который спрыгнул, перепугался, верно, так же, как и Кретьен, ведь мягкое что-то было под ногами. Он, не оборачиваясь, давай бежать по винограднику. Колья ломает, кусты, и во весь голос орет: «Помогите, помогите!» А Кретьен-то, парень какой, ах! Матильда закрыла глаза и задрала вверх голову. «Ну что, что?» — нетерпеливо спросила Камила. «Что дальше-то?» «Вы представляете, госпожа, что произошло? Лежит молодая пара в винограднике, занимается своим делом, а тут неизвестно, кто прыгает сверху, да прямо на спину. Но Кретьен-то каков молодец! Продолжает делать свое дело, как ни в чем не бывало. А ведь ему как трудно пришлось! Мало того, что кто-то на спину прыгнул, да еще орет и на помощь зовет». Тут выбежали из деревни люди. Одни бросились в одну, другие в другую сторону, и все кричат: «Что такое? Что такое?» А наш крестьянин отвечает: «Господь Вседержитель, помогите, люди, кто может. Я натолкнулся на такую большую жабу, какой мне никогда не попадалось». Народа-то сбежалось все больше и больше, чуть ли не полдеревни. И все ему в ответ говорят: «Ты что, с ума сошел? Всю округу переполошил из-за какой-то жабы». А он орет себе и орет: «Ох, братцы, она больше подноса. Я на нее соскочил, и мне показалось, будто бы я прыгнул на легкое или печенку медведя, такая здоровенная. Ой, никогда не забуду». Камила, которой рассказ служанки помог прогнать прочь дурное настроение, уже вовсю хохотала. «Так что же, пошли они охотиться за этой жабой?» «Вы послушайте, послушайте, госпожа, что было дальше. Второй-то крестьянин, который за стеной стоять остался, винограда ждал, чтобы жажду утолить. Услышал он шум, да и испугался. А что как нельзя было в этот виноградник лезть? Вдруг товарищи его поймали, слуги или другие крестьяне? Что делать? Если ж спутника его бьют, а может, и убили уже?» И стал он кричать сам, призывая на помощь. И побежал обратно в Сен-Пьер. А надо сказать, что девушка наша тоже была из Сен-Пьера. Ну вот, там ударили в набат, всполошили всю округу. Все бегут, кто с одной стороны, кто с другой, и кричат, что случилось, что за шум. Раз такое поднялось, тут уж, конечно, не до любви. Девушка, которая вместе с Кретьеном лежала в винограднике, быстро одела платье, поцеловала своего любовника, побежала к себе домой, где дожидался ее жених, и кричит, «Ах, я несчастная! Что это за шум?» А столкнулась она с женихом в ту минуту, когда он, как и остальные, бежал на площадь, куда бежали все, и закричала, «Ой-ой-ой, жених мой ненаглядный, что же это значит? Я с таким удовольствием», при этом она еще и перекрестилась, «жала в нашем винограднике траву для нашего бычка, а тут вдруг поднялся такой шум, что я еле жива». Тут в Сен-Пьер на площади с другой стороны заявляется Кретьен и спрашивает, «Что тут за новости? Что за беда?» А тот бедолага, который прыгнул на него, отвечает ему, «Как что? Ты разве ничего не слышал? Ну и перепугался же я сегодня». Никто, никогда и нигде, наверное, не встречал такую огромную жабу, как та, которая попалась мне на винограднике. Но хуже всего то, что я прыгнул на нее. И как она меня не обрызгала своим ядом, ума не приложу. Но все ж таки я не уверен, что не умру от этого. Кретьен, которому, конечно, не до смеха было, ему и говорит, «Да ты забавный человек, ей-богу! А ежели б там ты встретил дьявола, что б тогда сделал?» Наш крестьянин и отвечает, «Да лучше бы мне встретить дьявола, чем такую жабу». В ту же минуту прибежал на площадь второй крестьянин. Бежит он, руками размахивает, кричит что-то. Увидел товарища своего, бросился ему на шею и горланит. «Ох, друг мой дорогой, что ж с тобой случилось? Кто на тебя напал? Я уж думал, что тебя в живых нет». Тогда его спутник, едва опомнившись, рассказал ему про жабу. Кому еще оставалось всех успокаивать, как не нашему красавчику Кретьену? Обратился он к крестьянам, которые над жабой толковали. «Да что же это такое? Вы оторвали от работы всю нашу деревню. Я и сам работал над одним делом и сотворил такую глупость, что вместе с другими прибежал сюда». Но его никто не слушал. Одни говорили одно, другие — другое. Что же оставалось делать бедолаге Кретьену? Он возьми и вывернись. Я-то вот еще молод, а вот от отца своего и деда слышал, что в этих местах еще в старые времена один человек видел на этом винограднике громадную жабу. Может, это та самая и есть? И что же вы думаете, моя госпожа? Все в один голос стали утверждать, что это так, потому что стены там сложены без извести, и камни кое-где обвалились. Все подумали, что жаба между этих камней сильно выросла. Камила хохотала над незадачливыми крестьянами, вытирая слезы. Но на этот раз это были слезы радости, а не горя и печали. Матильда веселилась вместе со своей хозяйкой. «Погодите, госпожа моя, это еще не все. Сейчас вы узнаете, что было дальше». Посудачили все немного, подумали над тем, как могла эта жаба так сильно вырасти, да и разошлись по домам. А Кретьен по дороге в кабачок встретил местного приора. «Надо вам сказать, госпожа моя, что были они закадычными друзьями. Ох, и любил же этот приор выпить. А как выпьет... Никаких других друзей ему не надо, подавай только Кретьена». Приор слышал шум на деревенской площади, но успел подойти туда только тогда, когда все уже разошлись. Увидев Кретьена, он спросил его, «Слышал я, что здесь был большой шум, в чем дело?» Кретьен ему и отвечает, «Дорогой мой приор, ежели ты никому не скажешь, я тебе поведаю о самом необыкновенном происшествии, которая когда-нибудь происходила с тех пор, как ты живешь на свете. Что же оставалось святому отцу? Конечно. Он на это сказал: «Хорошо, Кретьен, по рукам. Клянусь, что никому не расскажу. А кроме этого знай, что я священник и должен беречь тайну исповеди. Будем считать, что ты исповедуешься мне». После этого Кретьен и рассказал ему про все это происшествие. Приор был человек тучный и чуть не задохнулся от смеха. Сидели они за вином потом целую ночь, а на утро приор подумал: они извлечь ли из этого происшествия какую-нибудь пользу для прихожан? Созвал он всех в церковь и поговорил с прихожанами о том, что случилось в винограднике. Так вот, он попросил всех не приближаться к винограднику, потому как подобная жаба опасна до смерти, даже если она взглянет на кого-нибудь, не говоря уж о том, ежели она обрызгает человека своим ядом. Потому никто, кроме, конечно, Кретьена и его возлюбленной подруги, не решался ходить на этот виноградник. Хозяин виноградника видит, что никто не хочет его обрабатывать, все боятся жабы. Он возьми, да и обратись к приору: «Святой отец, мол, так и так, что посоветуете мне делать?» Приор ему и отвечает: «Пойду я на риск. Я знаю молитвы и заклинания, которые против этого хорошо помогают. К тому же мой работник дурак и о таких вещах не беспокоится». После этого снял приор виноградник, и все остались довольны. Приору виноградник обошелся в небольшие деньги, а получал он с него хорошие урожаи. А хозяину и то было хорошо, что он хоть какие-то деньги получил. Вот так приор использовал удобный случай, а Кретьен по такому поводу часто ходил пить к нему вино. А в винограднике устраивался так, что никому уже больше не приходилось прыгать на жабу. Так что вы уж простите меня, госпожа, но не верю я после такого священникам. Забавный случай, рассказанный служанкой Камилы, поднял настроение обеим, и всю дорогу до вечера они провели, рассказывая друг другу о забавных случаях из собственной жизни, словно были ближайшими подругами одного сословия. За разговорами день прошел быстро, и к вечеру обоз остановился на ночлег в небольшой придорожной гостинице. Камила получила отдельную комнату на втором этаже ветхого деревянного строения, где расположилась вместе с Матильдой. Слуги и солдаты немедленно принялись изучать трактир на первом этаже. А после того, как выяснилось, что вино здесь, как на грех, кончилось, отправились во двор и расположились возле обоза с собственными флягами. Матильда, которая не терпелась спуститься вниз, вынуждена была провести четверть часа возле своей хозяйки, расчесывая ей волосы большим роговым гребнем и укладывая их длинными, спадающими на плечи волнами. Камила действительно была прекрасна. Ее прозрачная, светившаяся нежным розовым светом кожа, огромные серо-голубые глаза, тонкий нос и чуть пухловатые губы напоминали те страницы из песней, которые были посвящены восхвалению возлюбленной царя Соломона. Камила сидела на грубой деревянной кровати, выпрямив плечи и слегка наклонив голову так, чтобы служанке было удобнее расчесывать волосы. Она замечала у Матильды признаки нетерпения и, догадываясь о причинах такого поведения Матильды, не проронила ни единого слова. Когда, наконец, этот торжественный обряд расчесывания был закончен, Матильда сказала: «Госпожа, я забыла там кое-какие вещи в сундуке. Позвольте, я спущусь за ними». Камила сделала вид, что поверила словам служанки, и милостиво кивнула: «Хорошо, иди, когда ты вернешься?» Толстушка вдруг засуетилась: «Я еще хотела зайти на кухню и договориться о завтраке для вас, моя госпожа. Так что, наверное, придется немного задержаться». Камила по-прежнему выглядела благодушной. «Ну, хорошо, я улягусь в постель без тебя». «Ну, вот и прекрасно», — защебетала Матильда. Я вернусь попозже, чтобы не нарушать ваш покой. О покое было говорить трудно, потому что солдаты и слуги, собравшиеся внизу у обоза вместе с вином, громко хохотали и горланили песни. Разумеется, Камиле было достаточно один раз хлопнуть в ладоши, чтобы этот шум прекратился. Однако, заинтригованная поведением служанки, она до поры до времени решила не делать этого. Сейчас ей хотелось просто понаблюдать. Ожидания Камилы оправдались. Она увидела, как Матильда торопливо вышла во двор и, найдя глазами солдата, который днем сидел на козлах их повозки, тут же направилась к нему. Камила не ошибалась. Гоше был возлюбленным Матильды. Сделав по нескольку хороших глотков вина, солдат и служанка поднялись и в обнимку направились к повозке. Спустя несколько мгновений они исчезли под матерчатым шатром, и то, что вызывало у Камилы наибольший интерес, происходило дальше под покровом не только ночи, но и грубого толстого сукна. Хотя Камилу разбирало безумное любопытство, она, разумеется, не могла позволить себе спуститься вниз и подглядывать за происходившим в повозке. Это вызывало у нее глубочайшее разочарование. Монастырские послушницы, которые днем во время молитв и бдений как могли проклинали плотский грех, вечером в часы уединения толковали о том же самом, но уже с восторгом и тоской. С восторгом, потому что ни одна из тех, кому удалось это испытать, не осталась разочарованной, а с тоской, потому что монастырь был местом, не предназначенным для такого рода развлечений. Камиля, которая до сих пор оставалась девственницей, было безумно интересно узнать, что же это такое. Для начала ей хотелось увидеть, что и как происходит между мужчиной и женщиной, когда они остаются наедине. Возможно, увидев это собственными глазами, она испытала бы желание и пережить такое. К тому же это было не просто праздное любопытство, порожденное отсутствием опыта. Камиле предстояло замужество, и слова «первая брачная ночь» вскоре должны были стать для нее реальностью. Она ждала этого и боялась, знала, что это когда-нибудь произойдет, и опасалась вступить в незнаемое. Монашки всегда говорили, что мужчины грубы и не понимают тонкую женскую душу. И вместе с тем ни одна из них не мечтала о том, чтобы больше никогда не встретиться с мужчиной. Напротив, все это представлялось им манной небесной, неспосланной женщинам для того, чтобы они всецело покорялись, пусть даже грубым и невоспитанным мужчинам. И именно это противоречие вызывало в душе Камилы страстное желание проникнуть в интимный мир, до сих пор окутанный для нее мраком. И вот еще. Она никогда не считала себя женщиной, чья внешность близка к идеалу красоты. С одним только уточнением. К тому идеалу красоты, который имел хождение в ее времена. В монастыре, где Камила провела 2 года своей недолгой пока жизни, была богатая библиотека, как, наверное, в любой святой обители. Здесь попадались куртуазные стихи, романтические баллады, рыцарские романы и призабавные песни уличных менестрелей, аккуратно записанные монахами. То, что во времена Камилы именовалось идеалом красоты, неустанно воспевали в своих песнях минензингеры и менестрели. Женщины их мечтаний выглядели примерно так. Только полные женщины заслуживают предпочтения хотя бы ради только их красоты и величия, ибо за это последнее, как и за другие их совершенства, их ценят. Так гораздо приятнее управлять высоким, красивым боевым конем, и последний доставляет всаднику гораздо больше удовольствия, чем маленькая кляча. Да, когда в женщине любили пышные формы, ставя их превыше миловидности и грациозности, так это в те времена. Они должны быть высокого роста, должны были обладать пышной прекрасной грудью, широкими бедрами, крепкими ягодицами, полными руками и ногами, способными задушить гиганта. Да, разумеется, хрупкой маленькой Камиле, пусть даже обладавшей высокой грудью и идеальными чертами лица, было трудно тягаться с крепкими грудастыми немками или жительницами Фландрии. Тем не менее, многие мужчины ценили не только размеры и объемы. Самой Камиле хотелось бы соответствовать тем канонам, о которых она прочла когда-то в одном рыцарском романе. Шея ее бела, как снег. Горло подобно молоку. Прекрасная шея кругла, грудь широка и пышна. Подобно тому, как морские волны набегают и исчезают под легкой лаской ветерка, так волнуются ее груди. Угадать то, что скрыто под светлым платьем, не сумел бы взор самого многоглазого Аргуса. Но каждый поймет, что оно так же прекрасно, как то, что видно. Великолепная рука кончается белой кистью, точно выточенной из слоновой кости, продолговатой и узкой, на которой не выступает вперед ни одна жилка, ни одна косточка, как бы она ее ни повернула. Маленькая круглая изящная ножка завершает чудесную, полную величия фигуру. Сквозь густую ткань вуали сияет ее пышная и ангельская красота. Камила не претендовала на подобные каноны красоты. Однако ее тонкие изящные руки и маленькие точеные ножки вполне соответствовали тому, что хотели бы видеть в своих любимых женщинах настоящие рыцари. Наследница герцога Бургундского надеялась, что ее будущий законный супруг, потомок герцогского рода Висконти, получивший хорошее образование в университете Толедо, сможет оценить ее красоту и привлекательность.